Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отчета». Извольте встать лицом к стене, сударь. Руки за спину. Я требую сообщить мне причину моего ареста. Раз сюда попали, значит, есть за что. У нас так просто не сажают. Это Венеция. 1755 год. Тюрьма Святой Инквизиции под названием «Свинцовые крыши». Толстый тюремщик возится с ключами. Перед моим лицом грязная штукатурка. Чуть поодаль к стене привинчена какая-то странная подкова. Простите, а это для чего? Это механическая душилка. Сажаем голубчика на табуреточку, голову сюда и крутим колесико вон то. И все. О, кажется, пошла дверка. Милости просим. Дверь в мою камеру. Чтобы войти в нее, мне надо встать на четвереньки. Смотрите, лоб не расшибите. Уж больно он у вас высокий. Во мне почти 6 футов, а камера в длину... примерно 4. Сквозь узкое окно с решеткой брежет тусклый свет, духота, тяжелый запах гнили и очень жарко. Что прикажете на ужин подать? На ужин? Я, честно говоря, еще не думал. Ну вы подумайте, подумайте. Времени у вас теперь навалом! Подхожу к окну и словно впадаю в ступор. В голове вихрь мыслей, но ни одну невозможно удержать. В висках, как пульс, бьется вопрос: за что? Да, люблю женщин, да, игрок, да, дерзок на язык, но я не преступник. Может, я чего-то не знаю о себе или забыл. Что-то очень страшное ведь. Не сажают? Ни за что. Так я простоял почти сутки. То ли в раздумье, то ли в забытьи. Еду мне так и не принесли. Кидаю на пол плащ, ложусь. Пытаюсь хоть как-то вытянуть ноги, не получается. Хотя сейчас это уже все равно. Я словно проваливаюсь в яму. Мне снится дождь. Проснулся от полуночного колокола. Ах да, это тюрьма. Шарю рукой в темноте, ищу носовой платок. И вдруг моя ладонь натыкается на чью-то руку, холодную, как лед. Даже не мог себе представить, что страх может быть таким, беспросветным. Секунды, минуты скользят лезвием по горлу, а я не могу двинуться, не могу мыслить. Возьми себя в руки, скажи себе: там ничего нет, это тебе показалось. Еще раз громче: там ничего нет. Теперь снова протяни туда руку, ну! Мертвая рука. Наверное, пока я спал, мне подложили труп чей? Кого-то из моих друзей? Чтобы дать понять, что так будет и со мной, от этой мысли я прихожу в ярость и в третий раз хватаю мертвеца за руку, пытаюсь приподняться, разглядеть его лицо, опираюсь на свой левый локоть, и вдруг рука начинает шевелиться. Слава богу, я не успел сойти с ума, потому что понял, правой ладонью я держу мое левое запястье. Оно онемело на твердом полу. Забавно. Но смеяться не хочется. Оказывается, в этой тюрьме погибает не тело, а разум. Его съедают заживо отчаяние и страх. Ложь кажется тут правдой, а значит, и правда должна казаться ложью. Нужно учиться мыслить заново. А там, может, и придумаю, как выбраться отсюда. Вот так, под давлением обстоятельств, мне пришлось стать философом. Я так выдрессировал свой мозг, что придумал 1000 способов побега из тюрьмы, из которой никто никогда до этого не убегал. И один из этих способов оказался вполне успешным. А ведь знаете, большинство людей умирают, так и не научившись мыслить. Потому что в их жизни не было необходимого толчка, шока от чрезвычайных обстоятельств. Ну вы подумайте, подумайте. Джакомо Казанова. Выдающийся авантюрист, предприниматель, писатель. Точка отчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.